Она должна быть в начале лесной дорожки не позже 8. Боже, как это надоело. Вечно она должна. Пойду приготовлю завтрак и принесу его сюда наверх. Ты не против? — спросил он. — Это было бы замечательно. Внизу тихонько повизгивала Флосси. Он встал, сбросил с себя пижаму и обтерся полотенцем. Как прекрасен человек, когда он полон отваги и жизни, — подумала она, молча любуясь им. — Отдерни занавеску, пожалуйста. Уже ярко светило солнце, играя мелкими бликами на нежной зеленой листве, и стоящий сплошной стеной лес казался голубоватым и по-утреннему свежим. Она сидела в постели, сжимая руками обнаженные груди, и мечтательно смотрела в слуховое окно. Он одевался, она грезила о совместной с ним жизни. Одевшись, он поспешил к двери, спасаясь бегством от ее опасной соблазнительной. «Вроде день обещает быть неплохим. Похоже. Ну ладно, всего. Всего».